Я должна ею повелевать, так, чтобы все видели мою заботу о ее могуществе и благе, иначе гибель или забвение. Резко повернулась и решительно сказала: надо злодеяние пресечь, защитить невинных, а на оные пустые земли селить всех, кто их расцвету способствовать будет. Согласно закивал академик. Да, матушка, России не пристало умаливать злодеев. Еще великий Петр решил христианам Черное море возвратить, но его славные победы, совершенные на Балтике, под Полтавой, в Азове или на Прути, не повторялись. Остались под ярмом нехристи и земли, и люди, и стон их слышен до Петербурга. Блеснув державно очами, императрица, как бы утверждая указ, твердо сказала: «Придет их черед». Наступит день вызволения, а про себя подумала, найдутся ли силы, средства и полководцы, чтобы одолеть столь же великую, как Россия, Порту. Академик разгорячился, виделись ему светоносные деяния Петра. «Великая государыня, предстоит России под твоей десницей столь же славный подвиг совершить, как при Петре. Он и строитель, плаватель». В полях, в морях герой возвел Санкт-Петербург, окно, через которое Россия смотрит в Европу, как о том говорил итальянец Альгаротти в письмах России. Но не гоже светлице с одним окном быть, а наши русские избы все с окном на полудень построены. И оное сотворить надобно, да уберечь от погибели южных россиян и мало россиян, да родственные нам души других стонущих, и не война надобна, а вольность народов этих. Ломоносов резко взмахнул, как бы рубя топором, и громко прочитал: «Весь свет чудовища страшится, един лишь смело устремится, российский может Геркулес, един сто острых жал притупит, един на сто голов наступит, восставит вольность многих стран». Однако императрица к речениям поэта уже была невнимательна. Она не любила эти проявления возвышенных поэтических восторгов, чувствуя за ними время великой Елисавет, которые ей потихонечку тыкали в глаза. Решила прощаться. Почти 3 часа побыла, а в ответ на заверение академика в усердном служении ей и России даже прослезилась, пропустив вызов в печальных и гордых его словах. «Я не тужу о смерти, пожил, потерпел, и знаю, что обо мне дети отечества пожалеют». Пригласила к себе откушать хлеба, соли. «Щи у меня будут такие же горячие, какими подчила нас ваша хозяйка». Перекрестившись усердно, взглянула на портрет Петра и подумала: «Не забыть бы полуденное окно в Европу». Покраса города. Эпиграф. «Полезна ты, архитектура, ибо ты даешь градам великолепие». Александр Сумароков. Сашенька Казадоев решил твердо всю жизнь посвятить архитектуре цивильной, формула которой польза, прочность и красота постигалась им жадностью и воодушевлением. Начинал он учебу в архитекторной команде самого Саввы Чевакинского, зарекомендовав себя студентам, удобным к сией науке. Чевакинский дал возможность поучить теорию зодчества великих итальянцев, потребовал, чтобы прилежно относились к арифметике, геометрии и иноземным языкам. Из российского же письма велел штудировать труд князя Долгорукова. «Архитектура цивильная выбрана из Палладиуша, славного архитекта, из иных многих архитекторов славных. Писано в Венеции лето 1699 года, месяца сентября, учением и чтением, будучи господина князя Долгорукова, и более новую должность архитектурной экспедиции, объединяющую архитектурный трактат со строительным кодексом». День и ночь просиживал Сашенька над книгами. любил перерисовывать с гравюрой памятники и другие кунштты, а потом обучался делать планы и фасады, ордеры чертить.